Но Лаура, в отличие от вас, твердо уверена в моей невиновности и не оставляет в покое Руджери. Она прям преследует его. Она слишком близко общается с полицейскими, Валанс. Я умолял ее не вмешиваться, вернуться в Париж, но она вбила себе в голову, что должна защитить меня. И еще она говорит, что ей не стоит бояться колорадского жука, что он скоро утихнет, а она не отступится от меня. У нее есть знакомство среди французских политиков, и она думает, что сможет помочь мне. А что я, по-твоему, могу сделать? Запереть ее, да? Это тебе не удастся. Я хочу, чтобы ты взял ее под наблюдение. Я не хочу наблюдать за ней. Прошу тебя, сделай это. Ты будешь ходить за ней, как тень, и охранять ее. Ты сделаешь это, потому что я взаперти и не могу сделать это сам. Банда колорадского жука нападает только по ночам. Но если решит напасть, действует молниеносно. Ты должен наблюдать за ней, пока я не уговорю ее вернуться в Париж. Думаю, мне понадобится на это несколько дней. Надеюсь, в воскресенье она уедет. Не могу, Тиберий. Я уже сказал тебе, что должен уехать немедленно. Пожалуйста, Валанс, сделай это для меня. Я ничего не делаю для других. Не верю. А зря. Ну так сделай это для себя самого. Нет. Надзиратель открыл дверь и сделал Валансу знак. Время вышло, сказал он. Если вам надо, приходите завтра. Валанс вышел за ним. Дойдя до конца коридора, он услышал крик Тиберия. «Валанс, черт тебя подери! Попытайся хоть немного проникнуться библейским духом!» Валанс больше не приходил к Руджери. У него не было на это сил. Он сожалел о перепалке с Тиберием и о том, что Тиберию пришлось умолять его. Возможно, в настоящий момент император Тиберий заливается слезами. Он не сочтет это унизительным для себя. На улице он увидел Клавдия и Нерона. Очевидно, их интересовали новости о Тиберии, и ему не удалось разминуться с ними. Никому из троих не хотелось разговаривать. «Вы оттуда?» — спросил Нерон. Валанс кивнул. Впервые он видел Нерона таким суровым, и это вызвало у него некоторое опасение. «Вы ему верите?» — спросил Нерон. «Да». «Не раздумывая», — ответил Валанс. «Если ему предъявят обвинение в двух убийствах», — ровным голосом произнес Нерон, — «в отмщение я подожгу Рим». Валанс не знал, что ответить. У него возникло впечатление, что Нерон говорит искренне. Он быстро вернулся в отель. «Приготовьте счет», — сказал он, хватая ключ на лету. «Вечером я уезжаю». Глава 32. Валанс расхаживал по римскому вокзалу и ждал, когда подадут поезд на Милан, отправляющийся в 21:10. Он приехал за 2 с лишним часа, потому что не знал, чем занять себя в отеле. На вокзале было все же лучше. Мимо него проходили сотни людей, которые никогда не слышали о деле Валюбера, которые никогда об этом не думали и думать не будут. Он слышал, как разговаривают друг с другом люди, которые никогда не мучились из-за дела Валюбера, которым на это наплевать и всегда будет наплевать. И ему полегчало. Он даже стал размышлять о делах, ожидающих его в Милане. Завтра он, конечно же, с интересом будет изучать досье, которое не успел просмотреть, готовить доклад о мерах, какие должен принять муниципалитет для предупреждения преступности. Из-за поездки в Рим пришлось отложить несколько встреч, и теперь ему предстоит очень насыщенная неделя. Когда поезд, наконец, отошел от платформы, он посмотрел на удаляющиеся римские крыши, утыканные антеннами, и вздохнул полной грудью. Эти крыши — самая настоящая помойка.